Глава шестая. В воскресенье, так ничего и не придумав, я закрыл дверь амбара на замок и загрузил мужиков работой по полной. Мы вывозили мусор. Уже было довольно тепло, весна в этом году наступила рано. Настроение у всех было хорошее, и работали все с огоньком. Вывезли 6 машин разного хлама. Трактор разровнял площадку под домом, и на этом работу решили закончить, переместившись в баню. На вопросы мужиков по поводу амбара отвечал, что там вещи старого хозяина, и их должны забрать. Поэтому я туда пока не лазил. Тему закрыли. Савельича в нашей компании встретили как должно. Не знал его только Иваныч. Но очень быстро 2 ветерана нашли общий язык и до вечера общались между собой, вспоминая былые дни. Вначале я прислушивался к разговору, боясь, что Савельич может сболтнуть лишнего. Но, поняв, что старый прапорщик держит себя в руках, успокоился. Незаметно разговор перешел на празднование предстоящего Дня Победы 9 мая. «На рыбалку хочу поехать на праздники», — сказал Семен, мечтательно глядя на реку. «Сейчас рыбка икренная, вкусная. 8-го после работы рвану с ночевкой». «Давай вместе рванем», — предложил я. Признаться, работа без выходных, да еще и по вечерам, изрядно меня вымотала. Хотелось просто отдохнуть. «А давай». «Чего нет-то? Вместе оно веселее будет», — обрадовался Семен. «На твоей лодке рванем». «Я с вами, мужики», — тут же подхватился Андрюха. «Вы с нами?» — я вопросительно глянул на спевшихся между собой ветеранов. «Не смогу, в части смотр будет», — с сожалением покачал головой Савельич. «Сказали всем ветеранам быть. Чем-то награждать будут». «А я картошку сажать буду», — сказал Иваныч. «Тебе бы тоже стоило, пора огородом заняться». «Не в этом году, Иваныч. Зимовать где-то надо. Стройка все время отнимает», — покачал я головой. «На огород сейчас мне времени точно не хватит, если только вообще не спать». «Ничего, я тебе помогу», — сказал Савельич. «Тут я посмотрел у тебя совсем немного. Строй свой дом. Мы с женой и внуками к тебе на неделю зайдем, посадим картошку, редиску, там лучок, зелень какую. Поможем по-соседски». «Да кто за этим ухаживать-то будет?» — запротестовал я. «А я и пригляжу. Ничего, в первый год поможем», — сказал старый прапорщик, а мужики одобрительно загудели. «Да и хрен с ним», — подумал я. «Пусть возится, если ему так нравится. С амбара он точно глаз не спустит, пока не сообразим, куда девать приватизированное военное имущество». Вот никогда огород не любил. Тратить свое время на то, что можно гораздо быстрее, а по факту и дешевле купить в магазине или на рынке, не надрываясь с лопатой по колено в земле, я не хотел. Там, в другой жизни, огород на участке у меня все же был, жена хотела. Но и занималась им тоже она. Я привлекался только на сезонные тяжелые работы, и, честно говоря, мне было даже жаль бесцельно потраченного времени. Другое дело сад и газон. Подрезать веточки и собирать урожай, не нагибаясь. Это как раз мое. Газон постригать раз в неделю меня тоже не особо напрягало. «Ладно, значит, решено. Лодка и мотор с меня. Посмотрю в гараже, может, снасти какие от старого хозяина остались. Вы, мужики, пожрать берите. У меня пока в доме и хозяйки нет. Семен, с тебя отличный клев. Вам понравится, мужики, такие места покажу, закачаешься», — мечтательно заверил нас Семен. «Бродячая душа, ведь всю зиму на путике своем пропадал. Только месяц как дома. А уже рвется куда-то. Да, я и сам такой. Понимаю и уважаю». До выезда на рыбалку я с помощью колышков и бечевки успел разметить фундамент будущего дома. И уже начал копать траншею под заглубление. Из-за отсутствия лазерного уровня пришлось поломать голову, вспоминая все когда-то услышанные и увиденные ухищрения зодчих прошлого. Строительный уровень и большая ручная рулетка нашлись в гараже. Отвес сделал сам. Перед разметкой фундамента, запасшись купленными в магазине канцелярских товаров чертежными принадлежностями и бумагой, я нарисовал проект моего будущего дома. Слава богу, в институте я учился еще в те времена, когда программ для проектирования и компьютеров в свободном обращении не было. Черчение у нас преподавали серьезно. На каждую курсовую, тем более дипломную работу, нужно было получить рецензию преподавателя по черчению. А это, поверьте мне, было не так просто. Сейчас у меня не стройка, а капитальный ремонт дома. Я должен четко уложиться в размеры сгоревшего строения. Так проще. Все заявления, что в сельсовет, что на получение фондов из депо, я написал именно на ремонт дома, хотя по факту буду строить его заново. Для нового строительства, как и в наше время, должен быть разработан и утвержден проект, получено разрешение на производство работ. Нужно сдавать дом комиссии после постройки, заново оформлять. Мне эти геморрои не нужны. Поэтому будем исходить из имеющихся размеров старого дома и подгонять новостройку под его документы. Слава богу, сейчас в документах на старый дом не пишут материал изготовления. Единственное, с чем возникнут проблемы, так это с техническим планом. Но дом я строил для себя, продавать пока не собирался, так что это все мелочи. Будет нужно, поменяю. Думаю, это не проблема. Почему все же ремонт, а не стройка? Потому что сгоревший дом был огромным по этим временам, почти 200 квадратов. Конечно, не все из них по документам жилые. Первый этаж полностью числился для хознужд, дореволюционной постройки. Сейчас под новый проект такой большой дом мне возвести не получится, просто не дадут. Есть утвержденные типовые проекты индивидуального жилья, все очень непросто, буду выкручиваться. Фундамент залью сам. В амбаре нашлись мешки с цементом, надеюсь, хватит. Только арматуру раздобыть. Выкладывать цоколь будет вместо первого этажа под хознужды. И стены дома найму шабашников. Кровлю тоже сам сделаю. Депо, рассмотрев мое заявление, обещала выделить строительный лес в июне. Кирпич и блоки ЖБ попытаюсь купить у шабашников и из ПСК. Пока план такой. Для предстоящей рыбалки все необходимое нашлось в гараже. Осмотрел лодку и остался доволен. Сняв чехол, в очередной раз поразился хозяйственности полковника. Казанка М, дюралевая, так называемая южанка, с бортовыми булями, которые находятся в кормовой части лодки. Выглядит как новая, чистая и ухоженная. В ней имелся отдельный бак на 40 литров для топлива. Ручная помпа для откачки воды, сиденья переделанные. Вместо стандартных жестких установлены самодельные с мягкими накладками, покрытыми кожзамом. Лобовое стекло, весла в комплекте. Дуги и ходовой тент. Самодельный якорь из спортивной гири весом в 32 килограмма. Управление румпельное. Ничего. Пока так покатаюсь, потом переделаю. В мое время из этих старых лодок мастерили отличные катера, пришлось не раз покататься. Нашлись 4 телескопические удочки из желтого пластика, 2 абсолютно новые в упаковке. Кольца самодельные, но сделаны добротно, вместо мотовила пластиковые катушки. По нынешним временам вещь крутая, статусная. 2 спиннинга с жестким удилищем и советскими инерционными невскими катушками. Самодельный подсак. Сумка и коробка со снастями, как самодельными, так и заводскими. Проверил мотор без запуска. Законсервирован на зиму. Следили за машинкой. Вообще, Москва — вещь отличная. Есть даже реверс, что для советских моторов очень круто. При опрокидывании мотора из карбюратора топливо не выливается. Довольно тихий и надежный. 8 мая, отпросившись пораньше с работы, я установил мотор на лодку и спустил ее на воду. Переодевшись в походное снаряжение и загрузив свои снасти, палатку и армейский спальный мешок, найденный в амбаре, в лодку, сел возле беседки ждать мужиков. Первым появился Андрей. Прям не узнать. Шерстяная водолазка, куртка-штормовка, плащ и болотные сапоги. На спине рюкзак, в руках снасти. Явно не новичок в рыбалке. Через пару минут на мотоцикле с коляской приехал и Семён. Мотоцикл пришлось загонять в гараж, предварительно выгрузив из люльки вещи Семёна. Через полчаса лодка уже резала своим носом воды реки и под мерное тарахтение мотора несла свой экипаж на первую весеннюю рыбалку. «Охрененно!» — выразил общую мысль Андрей, когда через 2 часа, проплыв по извилистым речным заводям и протокам, мы были на указанном Семёном месте. «И правда, по-другому не скажешь». Тихая и довольно большая заводь, множество небольших проток и ответвлений, берега, покрытые прошлогодним желтым камышом и осокой. Выхода на берег не видно, сплошная стена. «Это точно!» — довольно усмехнулся Семён, начиная распаковывать свои снасти. «Сейчас до темноты здесь порыбачим. На ночь переметы поставим и вернемся на 0,5 километра назад. Там место отличное есть, заночуем. Кирилл, тебя долго ждать?» «Не кипишуй, сейчас все будет, Сёма». Я бросил якорь. Намек был понятен. Так как я управлял лодкой и сидел возле наших запасов, то мне и надо было накрывать походный стол. «Давай, мужики, по 100 и за рыбалку. До темноты за 2 часа наловили столько, сколько я никогда не ловил. Огромные щуки и судаки брали чуть ли не с первого заброса. Когда рвались снасти или с блесны сходил очередной трофейный экземпляр, над заводью раздавались восхищенно разочарованные матерки рыбаков. К Невской катушке я привык не сразу. Есть у нее особенности и нужен наработанный навык. Надо вовремя установить бег катушки, не жалея пальцев. Чуть зевнул, и борода обеспечена. После второго заброса и, как следовало ожидать, второй бороды, поймал на себе насмешливый взгляд Семена. Андрюха в азарте не замечал ничего вокруг. Я усмехнулся в ответ. «Катушка новая, не смазал перед рыбалкой. Приноровиться надо». Я кинул спиннинг снова, в этот раз удачно. Семён же, отвлекшись на меня, тут же намотал бороду на свою катушку и тихо выругался. «А вот нехрен ржать над друзьями», — прокомментировал я, и мы оба весело рассмеялись. Когда начало темнеть, мы с Семёном перешли на удочки и быстро наловили живца. Оторвать Андрея от спиннинга можно было только, наверное, ударом весла по голове. Постановка переметов и одной сетки заняла еще час. К месту ночевки мы выдвинулись уже почти в темноте. Фонарики у мужиков были, а я вот не озаботился. Точнее, просто забыл. По сравнению с привычной жителю 21 века светодиодной техникой, фонарики светили очень тускло. Надо было взять аккумулятор с Победы или из запасов в амбаре и фару-искатель. В следующий раз буду умнее. Тем не менее, мы удачно дошли до места ночевки и разбили лагерь. Палатку ставил Андрей, столом занялся Семён, он же чистил рыбу для ухи. А я, взяв у Семёна фонарик, собрал дрова для костра. Справился быстрее всех и при свете костра отправился помогать Андрею. Брезентовую палатку времен СССР поставить не так просто. Можно, конечно, и одному управиться, но неудобно. Нужно, наверное, заняться прогрессорством и придумать куб. Нет ничего лучше на свете, чем сидя ночью возле костра на рыбалке или охоте, разговаривать с друзьями под 100 граммов и наваристую уху или шулюм. «Охота и рыбалка тут всегда были хорошие», — рассказывал Семён. «Он единственный из нас был коренной, так сказать, житель. Правда, в этих местах, правее Приозерного, правый берег сильно заболоченный. Да ты, Кирюха, видел. Почти напротив твоего участка болот начинается. Все в основном левее охотятся». Там же у нас и участки под путики нарезаны. В правую сторону все сплошное болото. 100 км, наверное, в глубину тянется, и вдоль берега еще на 100. Сюда только на рыбалку ездим. Даже зимой болото не промерзает до конца, поэтому тут мало кто появляется. Только на основном русле и по протокам рыбу ловим. «Отличное место. Комаров только, наверное, летом много», — спросил с набитым ртом, уплетая за обе щеки уху Андрей. «А тут везде комаров и гнуса много. Тяжело бывает, когда ветра нет. Заедают так, что хоть на стену лезь. Скотина бывает так бесится, что аж загоны ломает». «А что за болотом-то?» — спросил я. «Именно на этом болоте и будут в мое время стоять буровые нефтяников и газовщиков. Но вот что там за болотом, я не знал». «Ну, тайга, что же еще? Зверья там много, только добраться тяжело. На лыжах в обход большой крюк получается. А по болоту, я же говорю, и зимой не пройти. Не ходит туда никто». «Шикарно сидим!» Откинувшись на спину, с блаженной улыбкой на лице констатировал Андрей. «Так бы и не уезжал. Как подумаешь про работу, сразу настроение портится». «А ты не думай. Вообще. Кто на рыбалке про работу или баб думает? Отдыхай, наслаждайся жизнью», — сказал я, лежа на спине и глядя на звезды. Утром встали рано, еще до рассвета. Соорудив костер, погревшись после холодной ночи и перекусив, мы собрали лагерь и отправились проверять ночной улов. Ну, что сказать. 5 сомов, далеко за 20 килограммов, несколько огромных щук, судаки и полная сетка карася с сазаном. И это без вчерашнего улова, а еще впереди целый день. Я попал в рай. «Нахрена нам столько?» — спросил я Семёна, когда места в лодке уже почти не осталось. — Тут же народ, солдат хватит. «Часть себе возьмем, часть соседям. Старикам надо помочь. Вдовы есть без мужиков. Положено у нас так. Остальное в заготовительную контору сдадим. У них ледник, рыбу они принимают тоже. Деньги небольшие, но топливо и харчи отобьем точно», — — сказал хозяйственный Семен, упаковывая карася в мешки. Назад мы возвращались, едва ли не черпая бортами воду. Андрюха и Семен сидели верхом на мешках с уловом. Тем не менее, несмотря на жуткий перегруз, казанка шла хорошо и уверенно. На моторе стоит тяговый винт, на нем и баржи можно буксировать, наверное. Причалили мы на поселковой пристани, уже в сумерках. Почти 4 часа хода нагруженной лодки против 2 часов на пустой. Шел я очень аккуратно и тихо, боясь потопить лодку и мужиков. Семен тут же умчался решать вопрос с рыбой. И через полчаса несколько мужиков из местных уже освобождали лодку от улова, поздоровавшись со мной, как со старым знакомым. Андрей, попрощавшись со всеми, сразу ушел домой. Я же, дождавшись выгрузки вместе с Семеном, направился домой. Себе я взял только немного карасей на жареху и 1 щуку, которую планировал пустить на хе. Холодильника у меня не было, рыбу хранить негде. Пока помыл лодку, развесил сушиться снасть, обработал рыбу, уже была ночь. Уставший, но довольный, я отправился спать. Жизнь налаживается.